Библейские портреты Христа. Во многих отраслях жизни очень важно, кто проявляет инициативу и первый начинает действовать. Перед многими спортивными состязаниями имеются принятые методы для определения, кто начинает первым или как начинается состязание. Это может быть очень важным в играх в шахматы, поэтому, чтобы быть справедливым ко всем, имеется больше, чем одно состязание, чтобы определить, кто выиграет, чередуясь, кто делает первый шаг. Еще важнее сделать первый шаг в отношениях жизни. Когда касается Бога и человека, Бог всегда первый проявлял инициативу и делал первый шаг. Всегда Бог искал человека, а не человек искал Бога. Библия изобилует выражениями, подобными одному евангельскому утверждению. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Это просто означает, что Бог проявил инициативу и послал Своего Сына, чтобы предпринять первый шаг в приведении человека в общение с Богом. Эта тема проходит через все Писание. Бог постоянно предпринимает первый шаг ради человека. Бог очень желает предоставить искупление человеку и желает культивировать дружбу с Ним. Это было очень явным с ранних дней человека в Едемском саду. Адам и Ева съели от запрещенного плода. Бог пришел в сад и позвал Адама. «Где ты?» После Адам вышел из потаенного места. Бог разрешил вопрос Адамом и Евой относительно их греха, но прежде он пообещал грядущего Искупителя. Тем временем Бог предложил им замену, которая включала пролитие крови в приобретении одежд кожаных, которые он употребил, чтобы одеть их. Они старались покрыть себя и свою наготу посредством смоковных листьев, но Бог употребил одежды кожаные. Скиния в пустыне тоже была заменой, которую Бог дал Израилю, когда они ожидали грядущего Искупителя. Мы опять находим, что Бог сделал первый шаг, когда Каин и Авель принесли жертвоприношение Господу. Жертвоприношение Авеля было принято, а Каина отвергнуто. Авель принес жертвоприношение животное, пролив его кровь. Каин принес фрукты и овощи, что не включало потери жизни или пролития крови. Его жертвоприношение было не принято, потому что оно представляло его добрые дела и старания. Это разозлило Каина, потому что его жертвоприношение было отвержено. Бог немедленно спросил его, почему он огорчился, и сказал, «Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Что Бог сделал первый шаг, подразумевается в факте, что Он наставил их относительно жертвоприношений, какие будут приемлемы. Каин отверг Божие предложение и убил Авеля, своего брата. Но Бог говорил с Каином о его грехе перед тем, как он убил своего брата. Бог также ясно объяснил, что если Каин принесет и придет с надлежащей жертвой, она будет принята. И несмотря на то, что он принес неправильное жертвоприношение, ему все еще была дана возможность принести правильное жертвоприношение. Годы спустя Бог опять делает первый шаг, когда он видел великое развращение человечества во дни Ноя. Господь сказал в книге Бытие 6 главе 3 стихе, «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Несмотря на то, что человек был безнадежно развращенным, Бог все еще продлил продолжительность периода благодати. Он дал всякую возможность для людей покаяться. И только после того, когда они отказались, Он навел всемирный потоп, чтобы уничтожить их. На протяжении всех 120 лет Бог повелел Моисею проповедовать, приглашая войти в ковчег безопасности. Когда пришел потоп, человек не имел извинения. Бог также сделал первый шаг, когда Он призвал Авраама выйти из Ура Халдейского и пойти в избранную Богом страну. За это Бог пообещал ему благословение, включая обетованную землю и могущее семя. Через семя Авраама или потомков Бог предоставил Спасителя миру в личности Господа Иисуса Христа. Бог проявил инициативу и думал о человеке. Когда Израиль был в рабстве в Египте, Бог проявил инициативу в приглашении Моисея пойти и освободить его народ. Господь пошел с Моисеем и навел много казней на Египет. Наконец, Бог поразил первородного в каждом доме в Египте и избавил Израиля, чтобы вывести в лучшую страну. Израильтяне были избавлены, потому что они исполнили Божие повеление, помазав кровью Агнца на косяках своих дверей. Господь повелел им: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Так израильтяне были избавлены от суда, применив кровь, точно как мы избавлены от вечного осуждения через пролитую кровь Господа Иисуса Христа. Когда мы просматриваем Новый Завет, мы находим, что он изобилует ссылками, указывающими, что Бог постоянно делает первый шаг в искуплении и благословении. Послание Галатам 4 глава с 4 по 5 стих провозглашает: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Послание к Римлянам 5 глава 8 стих говорит: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Бог не ожидал, пока человечество было достаточно добрым или пока человек будет вопиять Богу. Бог немедленно совершил первый шаг, чтобы совершить искупление человечества. В наших изучениях скинии в пустыне мы также находим, что Бог первый проявляет инициативу. Весь предмет скинии и ее условия были идеей Божьей. И каким образом она представлена в Писании? С помещенным ударением на первом месте на Бога. Доступ человека к Богу была Божья инициатива. Он сделал первый шаг в предписаниях устроения скинии. По его установлению человек должен войти сначала во двор через врата, затем прийти к медному жертвеннику, умывальнику и к самой скинии. Бог представляет скинию, оканчивая ковчегом в святом святых, над крышкой которого было присутствие Бога. Это было последним предметом оборудования, к которому первосвященник приходил во время его служения в скинии. Ковчег содержал закон Божий, который открывал святые стандарты Бога. Крышка ковчега позволяла Богу продлить милосердие к израильтянам, когда они приходили надлежащим путем. Направляясь из святого святых наружу, следующей комнатой в скинии было святое, в котором находились стол хлебов предложения, светильник и жертвенник курения. Стол хлебов предложения символизировал питание, которое мы получаем от Господа Иисуса Христа. Он сказал: «Я есть хлеб жизни». Золотой светильник символизировал Христа, который сказал: «Я есть свет миру». Жертвенник курения символизировал Христа, как ходатайствующего за нас. Святое было завешено завесою от внутреннего двора. Направляясь от скинии к вратам, идя к выходу, следующим предметом на пути был умывальник. Это было для цели очищения. Следующим предметом вблизи ворот был медный жертвенник, где приносилось в жертву животное. Этот жертвенник символизировал жертву Иисуса Христа, который, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Внутренний двор был отделен от внешнего мира забором из завес с одними воротами. Все израильтяне были приглашены прийти в скинию, но должны прийти предписанным Богом путем через одни ворота. Так тоже приглашение получить прощение грехов распространяется на всех сегодня, но все должны прийти предписанным Богом путем через пролитую кровь Господа Иисуса Христа. Бог планировал каждую деталь скинии и сделал доступ к себе возможным посредством крови жертвоприношения. Это открывает Божью любовь, потому что Бог ни в коем случае не был обязан допустить грешного человека прийти в Его присутствие. Бог по Своей любви и благодати всегда желал иметь общение с человеком. Это очень трудно понять, потому что греховность человека совершенно отвратительна Богу, который является святым и праведным. Бог знает, что Он может сделать с человеком по Своей благодати. В Евангелии от Иоанна, 1 главе, с 12 по 13 стих сказано: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились». А в 6 главе 37 стихе передает слова Иисуса Христа: «И приходящего ко мне не изгоню вон». Бог ожидает, чтобы вы пришли. Он сделал все необходимое, чтобы вы могли иметь общение с Ним. Доверились вы ли Ему? Примете ли вы Его? Примите ли вы Господа Иисуса Христа вашим личным Спасителем и Господом? Аминь.